Ольга Лучезар. Допекла. Глава первая. От внезапного звонка мобильного подпрыгнула и чуть было не выронила из рук миксер. Выругавшись, осторожно отложила его в сторону и, вытерев руки, вытащила из кармана джинсов телефон. Ответить не успела. Звонивший, не дождавшись, сбросил вызов. Посмотрела пропущенные. Последний от Татьяны Часовой. Хотелось верить, что она намеревалась лишь поздравить с наступающим Рождеством. Татьяна – мой постоянный партнер. Занимается организацией и ведением всевозможных развлекательных мероприятий. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, дни рождения. Работаем мы с ней уже год. А познакомились на свадьбе моего бывшего начальника. Она ведущая, а я испекла торт, который ей понравился. И ее заинтересовал кондитер, приготовивший его. В то время я еще совмещала работу маркетолога и выпечку, поэтому начали сотрудничество с нескольких заказов в месяц. Не прошло и пары месяцев, как я решилась и ушла с работы. В 27 лет полностью посвятив себя созданию кондитерских изделий. За год успела наработать приличное количество постоянных клиентов, но в любом случае заказы Татьяны в приоритете. Всегда крупные и зачастую необычные, а это прежде всего не деньги, а вызов, чего только ее заказчики не выдумывают. Этот год моей сладкой работы был очень насыщенным. Так как многие заказчики Татьяны знали меня уже в лицо, и я периодически готовила для них угощения, то они часто приглашали меня на свои мероприятия в качестве гостя. Иногда удавалось увильнуть, а порой Таня строго-настрого запрещала мне отказывать, объясняя тем, что таким людям не отказывают. Как же я ждала это Рождество! Хотелось провести его в кругу семьи. Обещали приехать крестная и двоюродная сестра с мужем и детьми из Питера. Хотели с мамой запечь вкусную утку с яблоками и сухофруктами, сварить ароматный глинтвейн. Поэтому распланировала все заранее. Предупредила всех своих партнеров и заказчиков, что на 7 и 8 января готовить ничего не буду. Крайний небольшой заказ отвезла еще сегодня утром. А сейчас, вечером рождественского сочельника, спокойно завершала подарочки для родных и близких. Как раз, когда я только закончила взбивать крем для украшения пирожных, мне и позвонила Татьяна. Перезвонила сразу и, как только партнер взяла трубку, быстро объяснила. «Танюш, привет!» «Прости, не успела ответить. Руки в креме». «Ой, Светуль, ничего страшного. Все понимаю, моя хорошая», – замурлыкала она. «Так, это уже плохо. За время нашего знакомства я вполне ее изучила и точно знала, что означает такая манера разговора. Татьяна хотела меня о чем-то попросить, о том, что определенно мне будет не по душе. Поэтому я сразу ей напомнила, что бы ты сейчас ни попросила, ответ «нет». Поэтому лучше даже не начинай». И уже умоляюще продолжила. «Танюш, милая, пожалуйста, умоляю. Я очень хочу провести Рождество с семьей, с родными. Я целый год, каждый праздник работала. К тому же я предупреждала заранее, что 7 января буду занята». В трубке раздался вздох. Стало даже ее жаль. Ведь ее можно понять. На нее наседают заказчики и просят. А может, и настаивают приготовить угощение. И, как часто бывает, все в последний момент. Но что делать мне? Если соглашусь, то как объяснить родным? Татьяна не была мне подругой. Да и, честно говоря, даже не представляю, есть ли они у нее вообще. Она прагматичная, приземленная и всегда во всем ищет выгоду. С такими тяжело дружить. Но чисто по-человечески я все равно ей сочувствовала. «Светуль, мне просто больше некого попросить. У всех заказы, а я знаю, что ты свободна». «Свободна?» – возмутилась и, осадив себя, прошипела. «Если я свободна от работы, то это не значит, что я не занята». «Я понимаю, правда, но там такие заказчики. Я не знаю, что делать. Если ты откажешься, то я сама буду готовить этот торт. У меня просто нет другого выбора». О, как же это интересно! На моей памяти такого случая не было, чтобы она вот так боялась отказать. Да, порой волновалась, чтобы все было выполнено качественно и в срок. Иногда чересчур, но чтобы вот так... Сама буду готовить этот торт. Такое впервые. Кто же заказчик? Не смогла сдержать интерес. Заказчики. Их много. И все они хотят заказать торт на день рождения своего друга. Готовы платить любые деньги. Лишь бы торт был готов завтра к 9 вечера. И эта гениальная мысль им пришла только сегодня. Позвонили час назад. Прежде чем набрать тебя, я обзвонила всех. Только ты без заказов. Прости, Светуль. Но я прошу, помоги. Это очень уважаемые люди. Тань, я даже не знаю, как тебя назвать. Светулечка-лопатулечка, я тебя обожаю. Обещаю, по деньгам ты не пожалеешь. Да при чем тут деньги?